Зная, что любой ее порыв обязательно будет подавлен, маленькая Муся, имя придуманное для Марины дома, чувствовала себя нелюбимой. Ей казалось, будто мать предпочитает Асю. Она обижалась по пустякам. Иногда дело доходило даже до того, что возникала мысль, а не одержима ли она дьяволом? Или наоборот, она избранница Божья? Хотя разве это не одно и то же? И только тогда, когда Марина брала в руки перо, она обретала нечто похожее на равновесие души. Ловко импровизировать со словами доставляло ей такое же почти экстатическое наслаждение, как ее матери, перебирать пальцами клавиши. Шестилетней девочка уже тайком записывала, торопясь, чтобы не застали за этим занятием, какие-то рифмованные окончания фраз или просто рифмы, изощряясь в перескоках от образа к образу, так, словно бросала камешки в недвижную воду, ожидая, пока пойдут круги, так, словно прыгал на одной ножке, играя в начертанные мелом на тротуаре классы из одной нумерованной клетки в другую. Пока еще это был всего лишь ребяческий лепет, пока еще дело не шло дальше неприхотливой игры словами, но и здесь уже находила себе выход потребность запечатлеть черным по белому мысли, которые переполняли светлую головку ребенка. Кружили ее и были столь властны и столь таинственны, что невольно создавали у девочки ощущение, что она совершает некий сладостный грех. Осенью 1901 года Марина впервые идет в гимназию, четвертую женскую гимназию на Садовой близ Кудринской. Теперь каждый день Ася с гувернанткой заходит за ней после классов. Баллы, которые получает свежеиспеченная школьница, настолько высоки, что мать, не изменяя своей обычной сдержанности, радуется, хотя и старается не показать этого. При всяком удобном случае, узнав об очередных успехах дочери, она предостерегает ее, точно так же, как предостерегала во время занятий музыкой, когда Муся была еще совсем малышкой. «Если я и поздравлю тебя с тем, что тебе что-то удалось, то только из-за усердия в занятиях». «Дар Божий», — не устает повторять Мария Александровна, «ничего общего не имеет с так называемой искрой Божьей. Истинному гению всегда нужно время на то, чтобы проявиться, и времени на это обычно уходит много». Подобными проповедями Мария Александровна надеялась умерить беспорядочные метания дочери, склонные к тревожившим мать скачкам настроения. В глубине души эта женщина, чей муж был слишком занят и чья музыкальная карьера чересчур рано прекратилась, таила одну единственную надежду — самореализоваться в своем дитяти. Однако дитя это, которое, с одной стороны, она мечтала бы видеть образцом всех лучших качеств, с другой — чуть-чуть ее страшило. И неудивительно, избыток нежности и чуткости, свойственных ребенку, несколько подавлял мать. «Мама и папа были люди совершенно непохожие», напишет 8 апреля 1914 года Марина в письме, надолго оставшемся неизданным. «У каждого своя рана в сердце. У мамы музыка, стихи, тоска, у папы наука. Жизни шли рядом, не сливаясь, но они очень любили друг друга». Письмо Цветаевой Розанову, впервые опубликованное в 1972 году в Париже, примечание переводчика. И в другом месте, позже, мать залила нас музыкой. Из этой музыки, обернувшейся лирикой, мы уже никогда не выплыли на свет дня. Мать залила нас всей горечью своего несбывшегося призвания, своей несбывшейся жизни. Музыкой залила нас, как кровью, кровью второго рождения. Марина Цветаева, «Мать и музыка». И еще. Это было письменное, писецкое, писательское рвение. Музыкального рвения, и пора об этом сказать, у меня не было. Виной, вернее, причиной было излишнее усердие моей матери, требовавшее от меня не в меру моих сил и способностей, а всей сверхмерности и безвозрастности настоящего рожденного призвания. У меня требовавший себя, с меня, уже писателя, меня, никогда не музыканта. Еще это признание. Бедная мать, как я ее огорчала, и как она никогда не узнала, что вся моя немузыкальность была всего только лишь другая музыка. И, наконец, это. После такой матери мне оставалось только одно — стать поэтом, чтобы избыть ее дар мне, который бы задушил или превратил меня в преступителя всех человеческих законов.